Я вышел из купе и тут же шарахнулся назад. От неожиданности. Под дверью сидел большой черный пес. Мирра стояла чуть поодаль, прижимала палец к губам и одновременно энергично махала мне рукой, дескать, иди сюда. То есть наше увлекательное магическое сновидение продолжается, обреченно подумал я, или она все-таки наяву. Ладно, плевать, лишь мне прямо сейчас приснилось, что я закурил, а потом будем разбираться. Ты черт знает, что творишь, сердито сказала Мира, когда мы вошли в тамбур. Черный пес тихонько рыкнул, беззлобно, но неодобрительно. Дескать, эх ты, как же так? Я вообще ничего не творю. Огрызнулся я, поспешно закуривая. Это оно со мной творится. Само. Тошно уже, сейчас хоть не сплю я, или как думаешь? Ты в прошлый раз не спал, — отрезала она. — Не так все просто, не обольщайся. Надо тебя отсюда как-то вытаскивать. Идти в другой вагон бесполезно, я уж поняла. Прыгать на ходу из поезда ты, конечно, откажешься, потому что не понимаешь, что происходит. А я не смогу убедительно объяснить. Мирра немного подумала и неохотно добавила. — Но вообще-то я не уверен, что это поможет. — Но слава богу! — вздохнул я, — потому что прыгать на ходу из поезда я пока не готов. — Конечно. — Ты пока не готов, — невесело усмехнулась она. — Надо было подождать, пока ты еще раз 40 проснешься в своем купе, а уж потом серьезный разговор заводить. — Еще 40 раз? — тупо переспросил я. — Можешь заменить 40 любым числом по своему усмотрению. 1000 тебе нравится, а 2000 — опять ты не стесняйся. Мне в данном контексте даже число 1 не очень нравится. Хватит с меня. Верю. — Серьезно, — сказала Мира, — только не понимаю, как тебя вытащить. Вроде пока мы разговариваем, ситуация более-менее под контролем. Можно попробовать просто поболтать до утра. Единственное, что... Она замолчала, задумчиво накручивала на палец разноцветные локоны, один с другим поочередно. Смотрел на меня из-под лобья, не то сочувственно, не то враждебно. Поди-ка, разбери. — Что? — нетерпеливо спросил я. — Понимаешь, я совсем не уверен, что утро когда-нибудь наступит, и что этот поезд приедет хоть куда-нибудь, я тоже не очень-то верю, хоть стараюсь быть оптимисткой. — Ерунду ты какую-то говоришь, — сердито сказал я. — может быть, а может и нет. У тебя есть часы? — У меня есть телефон. Он показывает время. Обычно этого достаточно. Но сегодня он, похоже, сломался. Там все время 22:24. И покажи-ка, — попросила она. Взяла телефон, повертела в руках. — 22:24. Да. Сломался, говоришь? Ну-ну. Обчинить пробовал? Никогда в жизни не чинил телефоны. Но хоть что-то ты с ними делаешь, прежде чем выбросить, или сразу в мусор? — Ну, как тебе сказать? Можно попробовать его выключить, потом опять включить иногда. Перезагрузка помогает. — А сегодня ты это делал? — Да как-то не подумал. — Голова квадратная, ни черта не соображает, и вообще не до того. Давай его сюда. Выключаться телефон не желал. Но у меня в таких случаях разговор короткий. Вынуть аккумулятор, потом поставить его на место и нажать соответствующую кнопку. Большого мата не надо, даже я справляюсь. Некоторое время телефон обиженно молчал, не реагируя на прикосновение, но, наконец, затренькал, засветился и потребовал ввести пин-код, после чего выдал мне все те же 22:24. Я так рассердился, что дар речи потерял. Добрел, наконец, способность соображать. Залез в настройки и, яростно нажимая кнопки, поменял осточертевшие мне цифры. Просто так, от балды, не задумываясь, сколько сейчас на самом деле. 22:04, 24:15. Результат мне понравился. 16:45. Очень хорошо. Пусть уж, наконец, наступит утро, хотя бы на отдельно взятом дисплее моего поломанного телефона, и делайте вы что хотите. В последний момент я сообразил, что надо поменять и дату, 11 апреля на 12 полночь-то уж давно миновало, теоретически. — И так будет с каждым, — удовлетворенно сказал я, убирая телефон в карман. — Погоди, — сказала Мира, все это время заинтересованно наблюдавшая за моими манипуляциями. — А ну-ка, достань его обратно, покажи ко мне. Я пожал плечами, но телефон отдал. Пусть любуется. Мира взяла его осторожно, как будто телефон был одушевленным, очень хрупким, возможно, кусачим зверьком, уставилась на дисплей и вдруг торжествующе подпрыгнула. — А теперь 4:16! — воскликнула она. — Ну ты молодец! Ну надо же, сработало! Мне бы в голову не пришло. А ты... — В смысле? Починил часы в телефоне? — спросил я, удивленный такой бурной по сравнению со скромными масштабами достижений реакции. — Это хорошо. Осталось узнать, сколько сейчас на самом деле времени, и... — Не нужно тебе ничего узнавать, — строго сказала Мира. — Сейчас 4:16, уже 4:17, с чем тебя и поздравляю. — Думаешь, я угадал? Что-то не верится. Ты не угадал. Ты так выбрал, и время пошло. Скоро наступит утро. Уж светает, смотри. Она развернула меня к окну. И правда утро. Непроглядная чернильная тьма как-то незаметно превратилась в синеватое туманное месиво, а далекий горизонт украсился бледной канареечной полосой. Теперь... «Этот поезд точно куда-нибудь приедет», — сказала Мира. «Все будет хорошо, уже хорошо. Пациент скорее жив, чем мертв. Ты молодец, оказывается. Только, знаешь, лучше не спи больше. Потерпи, пожалуйста». Мира была ужасающе серьезна. Впрочем, засыпать в этом чертовом поезде я и сам больше не собирался. Хватит с меня. — Надеюсь, у проводника найдется кофе, — мрачно сказал я, заранее содрогаясь от вкуса растворимой бурды, встречи, с которой казалось неизбежной и, что еще хуже, почти желанной. — Очень хорошо, — кивнула Мира. — Тогда мы просыпаемся. Не дожидаясь ответа, распахнула дверь, ведущую в соседний вагон, пропустила вперед собаку, шмыгнула, следом дверь захлопнула с оглушительным грохотом, как взорвалась. «Ты куда?» В глубине души я понимал уже, что дело безнадежное, но все-таки сунулся следом. Никого, конечно. И туалет, к слову сказать, совершенно свободен. Значит, никто там не прячется. Одна надежда, что Мира и пес скрылись в каком-нибудь купе, то есть я, конечно, догадывался, что они просто исчезли, но мне не было сил с этим соглашаться. В мою маленькую, тяжелую, отвердевшую от боли голову не помещалась новая реальность. Сбрендившая, давшая себе волю, распустившая шнурки причинно-следственных связей на жестком прежде корсете, натурально распоясавшаяся. Кажется, именно о такой зыбкой и ненадежной картине мира я мечтал всю жизнь. Не подозревая, насколько утомительной окажется моя овеществленная мечта. Поэтому, граждане-ангелы, ответственные за полет моей скудной фантазии, давайте договоримся, что у Мирры просто было место в соседнем вагоне и специальный билет для собаки, и соответствующие справки от ветеринара, все как положено, а где они теперь на самом деле, плевать. То есть интересно, конечно, об этом я подумаю завтра или еще лучше через месяц, а сейчас, черт побери, кофе, кофе и ничего, кроме кофе, аминь. Я думаю, все-таки тот мальчишка из соседней деревни был дурак и паникер. Многие до сих пор считают его лгуном, но это несправедливое обвинение. Он все время говорил правду. Я точно знаю. Волки у них на кольце часто крутятся. Наверняка мальчишка видел, как мелькают в зарослях серые хвосты. Но бежать, вопить, звать на помощь ни ума, ни выдержки, ни чувства собственного достоинства — позорище. Неудивительно, что все так печально закончилось. Сожалею, но тут ж ничего не изменишь. Когда очередной мальчишка теряет голову при виде серого хвоста и начинает бегать с воплями «Волки! Волки!», обычно он говорит правду. Я не одобряю такого поведения, но я им верю. В наших краях полно волков, я вижу их очень часто, да что там, почти всегда, почти везде, вот и сейчас. Несколько пар внимательных глаз следят за мной из зарослей. То ли их так много развелось в наших краях, то ли воображение мое разыгралось не на шутку. Не то, чтобы я себе не доверяю, просто допускаю возможность, что некоторых волков не видит никто, кроме меня, что, впрочем, не мешает серым хищникам таскать овец, стоит мне отвернуться. Поэтому я стараюсь не отворачиваться. Помощь мне не помешала бы, но ждать ее особо неоткуда. Кто видит волков, тот их и гоняет. А значит, моя работа, я последняя инстанция. Если смогу, отобьюсь. А не смогу, ну что ж, наймут нового пастуха. Наверное, а как еще? Всегда находится кто-то, способный разглядеть в зарослях цветущего шиповника волчий хвост. А когда мне становится совсем не невмоготу, потому что волки везде, ну, вы понимаете, абсолютно везде, не только в зарослях за кольцей, они бродят по улицам, заходят в дома, даже в моей спальне прячется невидимый пока, но зубастый зверь, выжидающий удобного момента, чтобы вонзить клыки в беззащитное горло моего сновидения, я не стану кричать и звать на помощь, это бессмысленно. В такие черные дни я беру в руки перо, пишу на клочке бумаги «Волки! Волки!» и кладу письмо в бутылку, запечатываю ее сургучом и кидаю в море. Если мне очень повезет, кто-нибудь, когда-нибудь, годы спустя, разберет мои каракули и помолится за меня. Но это все. Я сердито захлопнул книжку. Верный друг Цаплин на сей раз меня подвел. Вместо очередной забавной истории выдал унылый монолог, такой же мутный, как растворимый капучино в пластиковом стаканчике. Проводник приготовил его, не просыпаясь, даже глаз не открыл. Мастер, что ты скажешь? За окном было пасмурное молочно-белое утро. Деревья и придорожные столбы едва просвечивали сквозь плотный, почти непрозрачный туман. Я приник к окну, пялился на однообразный пейзаж, как зачарованный. Это зрелище поглотило меня целиком. Я больше не хотел ни спать, ни читать, ни понять, что за хреновина творится со мной ночью, ни даже хорошего кофе. Вот за что я люблю поезда. Иногда здесь можно стать тем, кто смотрит, и больше никем. В конце концов, я все-таки задремал, сидя, прижавшись щекой к мутному оконному стеклу. На сей раз обошлось без кошмаров и вообще без сновидений. Я просто провалился в теплую, безопасную темноту, зато проснулся внезапно от острого, сокрушительного сознания, что я больше ничего не понимаю и никогда не понимал. Что такое жизнь? Откуда она? Почему? Как-то вообще устроено. А я что? Я откуда? Я кто и куда? Это все теперь, и как с этим быть? То есть я не принялся размышлять о смысле бытия, а проснулся от непонимания, как от боли, словно бы судорогой свело, да не ногу, а всего меня и вместе со мной весь мир. Все, что есть, что было и что будет, вдруг объединилось и теперь яростно пульсировало от боли, сведенной судорогой. И еще одновременно я сейчас видел, что такое смерть и как она происходит. Не покой, конечно, это же надо было выдумать вечный покой, покойник. Это когда живое, трепещущее, осознающее раздирают на части, и процесс этот не имеет ни начала, ни конца, наверное, он вечность. Я видел это как бы боковым зрением, потому что невозможно на такое уставиться и разглядывать, и одновременно еще больше не понимал, что, как, почему, откуда от верблюда. Я снова закрыл глаза и приготовился сойти с ума. Это сейчас казалось мне не только неизбежным итогом, но и наилучшим выходом. Быть живым человеком и не быть при этом сумасшедшим нереально, невыносимо страшно и больно. Поэтому все вокруг сумасшедшие, и мне пора браться за ум, поскорее с него сходить и никогда больше не возвращаться. А это безобразие вот уж действительно. От немедленной реализации этого сценария меня спас веслоусый проводник. Постучал в дверь и возвестил: «Краков!» Я вздрогнул, машинально схватился за полотенце, утер взмокший лоб, потом сообразил, что в купе есть умывальник, и плеснул в лицо пригоршню холодной воды. Пришел в себя, выдохнул, посмотрел в окно. Поезд уж полз вдоль залитого солнцем перрона, где слонялись немногочисленные встречающие. Я надел куртку, схватил рюкзак и вышел в коридор. Одновременно распахнулась дверь соседнего купе, и оттуда вышел высокий и нескладный человек, чью худобу не мог скрыть даже просторный плащ, из рукавов которого чуть более коротких, чем требовалось, торчали большие костистые кисти рук. Увидев меня, он поспешно отвернулся и почти бегом бросился к выходу, но я успел заметить круглое, как блин, лицо, сросшиеся брови, впалые щеки и ямочку на подбородке. Где-то я уже видел этот диковинный набор совсем недавно. Ну где же? Ну, ах ты, Господи! Еще бы я не видел! Пан Станислав Грочек! Доктор Чума собственной персоной ехал всю ночь в соседнем купе. Интересные дела. Что тут скажешь? Как я еще в Праге не углядел. Впрочем, он мог прийти раньше или позже, занять место и запереться, как это сделал я сам. «Пан Станислав!» — окликнул я. Он не обернулся. Втянул голову в плечи и юркнул в тамбур. Оказавшись на перроне, перешел на бег. Это было очень странно. «Когда тебя окликнул случайный знакомый, на болтовню с которым не хочет терять время, проще всего сухо кивнуть, еще более сухо извиниться, сославшись на неотложные дела, и идти дальше. Если даже такое усилие кажется излишним, можно вовсе не откликаться, пусть думает, что перепутал. Но убегать — это очень глупо. Взрослые люди так не поступают. Если только что?» Формулировать было некогда. Но внутренний карман, где лежали документы, бумажник и ключ, я машинально проверил, все было на месте. Но я, повинуясь какому-то дремучему охотничьему инстинкту, бросился следом за Грочиком. Зачем он мне нужен, я сам не понимал. Догнать, остановить и заставить поздороваться, ну вот разве что. Впрочем, отсутствие внятной концепции совершенно не помешало мне развить неплохую скорость. Пан Станислав не мог со мной тягаться, я настиг его в несколько прыжков. Ухватил за плечо, требовательно развернул к себе и очень громко сказал: «Доброе рано, пан Станислав», исчерпав таким образом добрую треть своего скудного словарного запаса. В его круглых, светло-зеленых глазах не было ничего, кроме неприкрытого, отчаянного ужаса. Я так удивился, что немедленно его отпустил. Пан Грочек заверещал, как раненый заяц, потом понял, что я его больше не держу, и пустился на утек. — Псих! — неуверенно подумал я. — Просто сумасшедший, тоже мне доктор Чума. — У пана проблемы? — вежливо осведомился толстый полицейский. Он как-то незаметно материализовался за моим левым плечом, и теперь нежно, как отец, ведущий к алтарю любимую дочь, придерживал меня за локоть. Я вздохнул, заранее предвкушая грядущие переговоры. С польским языком у меня своеобразные отношения. Я его понимаю легко, на слух, даже если не разбираю какие-то отдельные слова, общий смысл высказывания улавливаю верно. Но когда я начинаю говорить на языке, который кажется мне польским, поляки приходят в смятение. Поэтому лучше и не начинать, тем более с представителем власти. — Нет проблем, — сказал я по-английски, стараясь говорить медленно и внятно. «А этот человек...» Полицейский, к счастью, был вполне способен поддержать беседу. «Почему он кричал?» «Не знаю», — честно сказал я. «Он мой знакомый из Праги. Я увидел его, хотел поздороваться, а он испугался. Наверное, он сумасшедший». «А как насчет вас?» — неожиданно спросил полицейский. «Вы не сумасшедший?» В голосе его звучало неподдельное сочувствие. Наверное, поэтому я честно сказал. «Не знаю. Я уже ни в чем не уверен». «Это очень хорошо». «Одобрительно», — сказал полицейский. «Все правильно. Вы сейчас не должны быть уверены ни в чем». И тяжело ступая, удалился, так не проявив интереса ни к документам, удостоверяющим мою личность, ни к благополучно сбежавшему грочку. А я остался на платформе, окончательно сбитый с толку, почти ослепленный по летнему яростным солнцем и жаждущий кофе, ну, хоть одно внятное и чего ж там вполне осуществимое желание.